Глава 4. Я сидела на полу, играя с дочкой. Она захватывала мое внимание каждую минуту, удивляя чем-то новым. То смеялась заливисто, как маленькая птичка, то тянула свои ручки, чтобы крепче обнять меня, и, казалось, все вопросы и тревоги в ее присутствии рассеивались. Но стоило мне задуматься, как в голове сами собой всплывали воспоминания о том, как все это начиналось. О том, как я стала женой Казбека, как приняла это предложение, которое сначала вовсе не хотела принимать. Меня словно возвращало в тот день, когда мама решительно говорила мне, что Казбек — это удача, шанс, который нельзя упускать. Ее голос до сих пор звучал у меня в ушах. И я вспоминала каждое ее слово, словно это было вчера. «Алина, девочка моя», — повторяла мама с таким убеждением в голосе, что, казалось, и сомнений быть не может. «Казбек на 10 лет старше, мудрый, опытный. А что еще нужно в наше время? Он мужчина надежный, состоявшийся, без финансовых проблем. Ты не представляешь, как трудно встретить кого-то такого. Ты хочешь упустить это?» Тогда мне было 25. И мама все чаще бросала на меня тревожные взгляды, будто я уже почти старая дева. У меня не было очереди из женихов, и каждый ее тяжелый вздох звучал как напоминание, что возможности для замужества тают с каждым годом. Я тогда не знала, что ответить. Мама говорила о стабильности и надежности, а я все смотрела на Казбека и думала: ну а что дальше? В его глазах не было тепла. Но, может, это я тогда не придавала этому значения. Он не спрашивал меня о моих чувствах, а просто предложил брак, как будто между нами уже было все решено. В конце концов, я уступила, убедив себя, что любовь может подождать. Что, может, и правда важнее всего — это стабильность, семья, как и говорила мама. Моя дочка громко засмеялась, прерывая мои мысли, и я снова вернулась в настоящий момент. Она — мой смысл. Мой свет. Тот, ради кого я готова меняться, становиться сильнее. Я смотрела на дочку, на ее яркие светлые глаза, которые смотрели на меня с такой чистой радостью, что сердце сжималось от нежности. Она смеялась, тянулась ко мне, и в ее ручках, в этом безграничном доверии, было все то, что я так долго искала в своих отношениях с Казбеком. Но каждый раз, когда я видела ее рядом с отцом, чувствовала, как между ними пролегает невидимая, но ощутимая стена. Я вспоминала слова мамы, ее убежденность в том, что семья — это прежде всего стабильность, что можно построить ее на уважении, что любовь и нежность — это каприз, который приходит и уходит, и что главное — иметь рядом надежного человека. Но теперь я понимала, как сильно она ошибалась. Без любви и привязанности, без той самой искры, которая соединяет сердца, семья превращается в обязательство, в холодный долг. И ведь это отражалось на всем, даже на нашей дочке. Она росла, окруженная заботой, ей ничто не угрожало, но ей не хватало настоящей, искренней теплоты. Той, которая создает ощущение уюта и покоя. Я видела, как она тянется к отцу, пытаясь привлечь его внимание, как ждет его улыбки. Но Казбек редко позволял себе такую роскошь, оставаясь сдержанным и отстраненным. Я хотела бы научить ее другому. Научить тому, что семья — это не просто расписание и обязанности. Это не только уважение. Я хотела, чтобы ее окружали любовь и тепло. Чтобы она знала, что можно быть собой, что семья — это прежде всего близкие люди, которые видят и принимают тебя по-настоящему. Казбек. Утро начиналось, как всегда, с пробежки. Я вернулся домой, чувствуя привычное удовлетворение. Мое утреннее расписание было отточено годами. Как правило, в это время Алина с дочкой уже сидели на кухне, а мама хлопотала у плиты, готовя завтрак. Я привык к этой спокойной, размеренной жизни, к этой незыблемой предсказуемости, к тихому шороху повседневных дел. Но сегодня кухня оказалась пустой. Дочка играла на полу под пристальным взглядом мамы, а самого привычного из утренних атрибутов, Алины, не было. Я бросил взгляд на часы, чуть нахмурившись. Она всегда в это время была уже на ногах. Сразу после моего ухода она обычно вставала, приводила себя в порядок, собирала ребенка. Но, похоже, сегодня утренний порядок дал трещину. Я, не задерживаясь на кухне, прошел в спальню. И там увидел Алину, все еще лежащую в кровати. Она спала. Лицо было спокойным, волосы мягко рассыпались по подушке. Спала, словно могла себе это позволить, даже не подумав, что у меня, например, начинается рабочий день. Ее поведение за последние дни сбивало с толку. Сначала это странное желание попросить денег на личные траты. Затем эта непривычная замкнутость. А теперь она и вовсе спит. Как будто намекала, что ее больше не волнуют привычные утренние ритуалы. Я смотрел на нее, и чувство легкого раздражения подступало. Все было организовано так, как мне казалось правильным и комфортным. У меня работа, у нее дом, в котором все должно идти своим чередом. Когда пришло время жениться, я выбрал скромную, тихую девушку, домашнюю. Такой, казалось, нужна была семья, дети, обычное женское счастье. Зачем вдруг начинать что-то менять? Стоя в дверях спальни, я все пытался понять, что же изменилось. Алина всегда была предсказуемой, спокойной, тихой. Она идеально вписывалась в тот образ жены, который мне был нужен. Скромная, не требующая лишнего внимания, полностью погруженная в дом и ребенка. Именно это я и искал в женщине, когда пришло время жениться. Мне нужна была стабильность. Тихая, уверенная гавань, где нет места лишним переживаниям, эмоциям или желаниям. Но в последнее время я все чаще ловил себя на том, что ее поведение становится каким-то непонятным. Мы жили в определенном порядке, где каждый знал свое место и выполнял свои обязанности. Мама занималась хозяйством, Алина — дочкой и домом. Я обеспечивал всем необходимым. Я думал, что этого более чем достаточно, что больше ей ничего и не нужно, что за этой простой, спокойной жизнью скрывается для нее все, что нужно женщине. Но вот уже несколько дней меня не покидало чувство, что моя жена будто бы отдалилась. Это началось с того самого разговора, когда она попросила у меня денег. Я тогда был удивлен. Ведь она никогда не нуждалась в лишних тратах, да и сама никогда не просила. А потом все стало меняться. Она начала вести себя странно. Держалась с каким-то отстраненным спокойствием, а в ее взгляде порой мелькало что-то новое, непривычное, что я не мог распознать. Она перестала быть той Алиной, к которой я привык. И, честно говоря, это немного раздражало. Сейчас, глядя на нее, спокойно спящую в кровати, я не понимал, чего ей вдруг стало не хватать. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне — все это у нее было. Я честно выполнял свои обязанности, заботился о семье, обеспечивал их всем необходимым. Но ее поведение намекало на что-то еще. На что-то, что, как мне казалось, не должно было быть важным. Алина. Проснувшись, я лениво потянулась, ощущая, как приятно тянутся мышцы после долгого сна. На часах было уже 8. Редкая роскошь для меня, ведь с тех пор, как я вышла замуж, я не позволяла себе спать дольше 7. Каждый день начинался одинаково. Собирала себя, ребенка, начинала хлопоты по дому. Но сегодня я решила, что заслуживаю хотя бы несколько минут покоя, заслуживаю утро, когда можно не вскакивать и не бросаться сразу в заботы. Дочка проснулась раньше меня. Слышала, как она запищала из своей кроватки. Я осторожно поднялась, чтобы не разбудить Казбека, забрала ее и передала свекрови, извинившись за то, что прошу посидеть с ней. В конце концов, от нее никто не требовал вставать ни свет, ни заря каждый день, а вот я как будто иного выхода и не знала. Поэтому, вернувшись в спальню, я позволила себе просто лечь обратно в постель, положить голову на подушку и забыть обо всем на несколько драгоценных минут. закрыла глаза, и спокойствие окутало меня, будто я вернулась в то время, когда не была никому ничем обязана. Почувствовала, как губы непроизвольно растягиваются в легкой, почти детской улыбке. Как давно я не позволяла себе просто быть, без спешки, без бесконечного списка дел. И сегодня это стало моей маленькой победой. И тут я почувствовала чей-то взгляд. Открыв глаза, заметила, как в дверях стоит Казбек, прислонившись к косяку, и смотрит на меня. С таким выражением, будто увидел кого-то совершенно чужого. Я чуть не вздрогнула, почувствовав, как в одно мгновение утренний покой сменился напряжением. Его взгляд был изучающим, почти колючим, в нем отражалось недоумение. Как будто в его привычной картине мира вдруг появился сбой, который он не мог объяснить. «В чем дело?» — вырвалось у меня. Я постаралась придать голосу твердость, но волнение все же прозвучало. Казбек не отвечал, молча разглядывая меня, словно пытаясь разгадать, что со мной не так. Я знала, что такие отклонения от привычного порядка вызывали у него раздражение. Но вставать только потому, что его что-то смущало, мне уже не хотелось. В конце концов, сегодня я решила, что тоже имею право на свое утро. «Ты что-то хотел?» — спросила я, стараясь говорить ровно, но в голосе все же проскользнул легкий вызов. Казбек все стоял в дверях, пристально глядя на меня, будто я сделала что-то из ряда вон выходящее. Я пыталась оставаться спокойной, но его взгляд, тяжелый и изучающий, возвращал меня к реальности. Казалось, он вот-вот взорвется от недоумения, но, как всегда, остался внешне невозмутим. «Ты заболела?» — спросил он наконец. Его голос прозвучал сдержанно, но в нем проскальзывала настороженность, как будто он действительно ожидал от меня ответа на этот вопрос. Я невольно улыбнулась от его неожиданного предположения. «Нет», — ответила я, с трудом подавляя усмешку. «Я совершенно здорова». Казбек не убрал руки от дверного косяка, словно не собирался уходить, пока не получит объяснений. «Тогда почему ты все еще в постели?» Продолжил он, и в его голосе чувствовался легкий оттенок раздражения. «Почему ты не встала? Не собираешься за завтраком, не занимаешься делами?» Я посмотрела на него с легким удивлением и спокойно ответила. «Потому что мне так захотелось». Я сказала это с такой уверенностью, что сама удивилась. Не было вины или желания оправдываться. Просто четкое осознание, что у меня есть право остаться в постели, если мне этого хочется. Его брови чуть дрогнули, взгляд потемнел. Я видела, что мой ответ ему не понравился. Он, привыкший к порядку и точному расписанию, всегда знал, что я буду там, где положено. А теперь его привычный мир словно рушился. Я заметила, как в нем закипает недовольство, но он оставался сдержанным. «Алина, что за выходки?» Тихо сказал он, едва сдерживая раздражение. «Ты должна быть...» Он сделал паузу, словно подбирая слова. «Должна заниматься домом, ребенком». Я вздохнула, опустив голову на подушку, потом снова посмотрела на него, чуть прищурив глаза, и ответила, не пряча легкий вызов. «А почему ты считаешь, что я должна, Казбек? Почему ты думаешь, что я обязана подчиняться твоим представлениям? Я имею право валяться в кровати, если мне так хочется. И это не выходка, это моя жизнь». Он нахмурился еще сильнее, словно не мог поверить, что слышит это от меня, той самой Алины, которая всегда молчала, принимала его правила без вопросов и никогда не бросала ему вызов. Я видела, как в нем борется раздражение, но, как всегда, он держал себя в руках, оставаясь холодным и спокойным. «С чего это вдруг?» — спросил он, и голос его прозвучал сдержанно, но в нем было удивление. Я сделала паузу с удовольствием, наблюдая за его растерянностью. Мне было странно осознавать, что мое желание просто быть собой оказалось для него таким потрясением. «С того, что я больше не собираюсь быть удобной для тебя». сказала я спокойно, глядя прямо ему в глаза. «Ты привык, что я всегда подстраиваюсь, что я встаю рано, забочусь о доме и делах. Но теперь я тоже хочу жить для себя, Казбек. И сегодня это значит остаться в постели». Он стоял, не отрывая от меня взгляда. На его лице не было ни вспышки гнева, ни всплеска эмоций. Только холодное, спокойное лицо, словно вырезанное из камня. Даже сейчас, когда он явно был недоволен и, возможно, разозлен, Казбек оставался таким же, хладнокровным и собранным. Он продолжал смотреть на меня с тем же недоумением. Казалось, ему в голову не приходило, что жена может просто остаться в кровати, не следуя четко его внутреннему распорядку. Он смотрел на меня, как на школьницу, пропустившую обязательные утренние занятия, и, наконец, нарушил молчание. «Алина, придерживаться дисциплины — это нормально. Ты должна следовать порядку и не нарушать привычный распорядок, особенно когда этот распорядок касается всех». Я не смогла сдержать легкую усмешку и ответила, потянувшись, словно у меня и в мыслях не было вставать прямо сейчас. «И кто решил, что я должна? Ты? Или, может, тебе так просто удобнее?» Я посмотрела на него с вызовом, ожидая ответа. Но Казбек лишь нахмурился, как будто уже сам удивлен, что этот разговор вообще возник. «У меня, знаешь ли, могут быть свои желания, свои представления о том, как мне жить. Я больше не собираюсь подстраиваться под твое расписание». Казбек вскинул брови, будто пытаясь уловить, где в моих словах смысл. Он по-прежнему не понимал, как я могла вдруг нарушить его выверенный порядок. Его голос остался спокойным, но в нем прозвучали нотки раздражения. «Алина, весь наш дом — это порядок, расписание и стабильность. Без этого нет нормальной жизни». Он вздохнул, будто поясняя что-то очевидное. «Если ты начинаешь его ломать, для чего вообще этот распорядок?» «Казбек», — сказала я, чувствуя, что мне становится даже забавно от его серьезного тона. «Ты серьезно думаешь, что мое отсутствие на кухне разрушит весь дом?» Он нахмурился еще больше, не понимая, что меня могло позабавить в его словах. «Ты всегда вставала рано», — сухо продолжил он, словно перечисляя факты в судебном деле. «Занималась делами, уделяла внимание дочке, поддерживала порядок. Почему сейчас тебе вдруг понадобилось все это менять?» Я с усмешкой села, облокотившись на подушку, и сказала, глядя ему прямо в глаза. «Потому что я поняла, что имею право на собственный ритм, на свои желания. У меня, может быть, тоже есть свои, так сказать, важные дела. Может, я хочу пить кофе, лежа в постели, или, например, побыть немного наедине с собой, а не все время прыгать между кухней и детской. Я имею право на это, Казбек». Казбек смотрел на меня, словно не верил своим ушам. Он явно собирался что-то ответить, но вместо этого медленно перевел взгляд в сторону, видимо, размышляя, как отнестись ко всей этой ситуации. «Ты считаешь, что это уместно?» — спросил он, сдерживая раздражение. «Сначала требуешь денег, теперь устраиваешь себе поблажки и прерываешь привычный распорядок. Все это...» — он словно подбирал слова. «Выглядит как бунт». Я улыбнулась, усмехнувшись на это слово. «Бунт? Разве это не слишком громко для желания просто побыть собой?» — ответила я, легко пожав плечами. «Что такого важного, по-твоему, я пропустила на кухне, что это тебя так беспокоит?» Он не ответил, лишь прищурился, а в его взгляде промелькнуло легкое недовольство. Казалось, он не знал, как реагировать на эту новую меня, как будто впервые увидел меня, ту, что уже не будет подчиняться привычному расписанию, подстроенному под его представление о правильной жизни. Я знала, что он сейчас уйдет, не сказав больше ни слова. Это было его привычной манерой — уходить, когда что-то не складывалось по его правилам. Так и случилось. Он задержал на мне недовольный взгляд, молча развернулся и вышел из комнаты, оставив после себя легкий холодок. Как только дверь за ним закрылась, я неожиданно поймала себя на мысли, что Казбек, сам того не осознавая, тоже нарушил свой привычный распорядок. Он никогда не возвращался в спальню после того, как спустился вниз. Его утренние часы были расписаны по минутам. Пробежка, душ, кофе, новости. И сразу на работу. Все шло по четкому плану, по его правилам. И именно так, как ему было удобно. И вот сейчас он стоял в нашей спальне, задавая вопросы, пытаясь понять, что происходит. Видимо, мое утреннее нарушение порядка смутило его настолько, что он даже не заметил, как сам отклонился от привычной схемы. Казбек. Я сидел за столом, уставившись в документы, которые в обычный день разобрал бы за полчаса. Но с самого утра все шло из рук вон плохо. Внимание рассеивалось, и мысли будто ускользали. Даже самые простые задачи казались чем-то слишком утомительным. И что раздражало еще больше, я никак не мог понять, почему. Все было как всегда, но с каким-то странным осадком, будто кто-то нарушил привычный порядок. Подошел Тимур и, чуть приоткрыв дверь, заглянул ко мне, как обычно, с ленивой полуулыбкой, явно подмечая мое состояние. «Что за мрачные мысли, Казбек? Ты сегодня с утра как медведь после спячки». С усмешкой заметил он, усаживаясь напротив и бросив взгляд на документы. «Что, дела совсем плохи? Или кто-то умудрился испортить твое утро?» Я не сразу ответил, сам не понимая, что меня так выбивает из колеи. Но в итоге просто пожал плечами, пытаясь оставить все без лишних слов. «Все в порядке», — коротко ответил я, но это лишь вызвало у него более настороженный взгляд. «В порядке, да? Знаешь, твой вечно спокойный вид сегодня, мягко говоря, неубедителен. Говори уж, что там?» Тимур откинулся на спинку стула, явно намереваясь выяснить все до конца. Я сдержанно вздохнул, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить, что на самом деле меня тревожит. Но все звучало нелепо, даже в моих мыслях. «Не могу понять, что происходит с Алиной», — сказал я, наконец решившись. «Она стала какой-то непонятной. Ведет себя странно». Тимур поднял брови. Его интерес лишь возрос. «Алина? Что, вдруг бунтует?» Усмехнулся он, явно не видя в этом ничего серьезного. «Какая там у нее странность? Еще вчера была тихая, домашняя, а теперь что, решила искать себя?» «Она не просто бунтует», — бросил я, чувствуя нарастающее раздражение от этого тона. «Она стала вести себя непредсказуемо. Впервые за столько лет она просто осталась в постели утром, не торопясь никуда. Сказала, что так захотела. Что не будет больше следовать моему расписанию. Как будто это нормально». Тимур усмехнулся, едва сдерживая улыбку. «Ты же понимаешь, что не все живут по строгому распорядку, как ты. Может, она просто устала? Ты когда-нибудь думал, что Алина, возможно, тоже имеет право на свою свободу, на какие-то свои, так сказать, желания?» Я только нахмурился. Раздражение в груди разгоралось еще больше. Мне было сложно объяснить, почему ее поведение так выводит меня из себя. Она всегда была спокойной, домашней, такой, как и должна быть, — твердо сказал я. В нашем доме всегда был порядок, и этого было достаточно. А теперь? Теперь она вдруг решила, что может менять все, что я считал правильным. Это ненормально. Тимур лишь покачал головой, откинувшись с кресла и глядя на меня с легкой усмешкой. «Может, она просто устала быть для тебя домашней и удобной, как ты выразился? Может, ей хочется почувствовать, что она тоже живет своей жизнью, а не по твоему плану?» Он замолчал, видимо, надеясь, что я задумаюсь над его словами. Но я лишь отмахнулся, пытаясь вернуть себе спокойствие, хотя ощущение беспорядка продолжало давить на меня. «Не знаю, Тимур», — наконец ответил я, глядя на него мрачно. «Но все это неправильно». Алина. Вечер проходил тихо. Я укладывала дочку спать, и она, как обычно, сжимала в маленьких ладошках своего плюшевого зайца, не выпуская его ни на секунду. Ее большие ясные глаза смотрели на меня, а я все думала, как подойти к разговору с Казбеком. Он сидел на краю кровати, листая что-то в телефоне, не замечая ни меня, ни дочку, погруженный в свои мысли. Но я решила, что больше ждать не буду. «Завтра хочу съездить к родителям», — сказала я, спокойно наблюдая, как дочка с интересом укусила ухо своего зайца. Казбек поднял голову, оторвавшись от телефона, и посмотрел на меня с удивлением. «Разве месяц уже прошел?» — спросил он, как будто речь шла о какой-то строгой договоренности. Я слегка вздохнула, понимая, что этот разговор снова выведет его из равновесия, но не собиралась отступать. «Я не считаю дни, Казбек», — ответила я, не отводя взгляда. «Я имею право поехать к родителям, когда захочу. И не собираюсь ждать месяц, как ты привык думать». Его лицо оставалось непроницаемым. Но я заметила, как он едва заметно нахмурился. «Алина, ты же знаешь наш распорядок», — тихо сказал он, как будто объясняя что-то само собой разумеющееся. «Завтра суббота». Я поняла, о чем он говорит, и на секунду почувствовала легкое разочарование. «Завтра суббота, день, когда мы обычно занимались любовью, по расписанию, как все в его жизни. Все это давно превратилось в формальность, в еженедельный ритуал, и я начинала ненавидеть эту предсказуемость, превращающую любое чувство в пункт плана». «И что с того?» — спросила я с усмешкой, слегка наклонив голову. «Ты хочешь сказать, что не сможешь потерпеть до следующей субботы?» Он немного нахмурился, словно не ожидал от меня такого тона. Я наблюдала, как он медленно осмысливает мой ответ, будто пытаясь найти в нем логику, которой ему всегда не хватало в подобных разговорах. «Алина, я просто привык, что у нас есть порядок», — сказал он чуть раздраженно. «И мне казалось, что и тебя это устраивает». Дочка тем временем радостно перебирала уши своего зайца и хихикала, не подозревая о том, что взрослые обсуждают серьезные вещи. Я снова посмотрела на нее, на ее беззаботную улыбку и поймала себя на мысли, что хочу для нее другой жизни. Жизни, где любовь не по расписанию и где нет этой холодной предсказуемости. «Ты знаешь, Казбек?» — сказала я, стараясь говорить ровно. «Все это время я подстраивалась под твои правила. Но теперь у меня есть и свои. И я больше не собираюсь жить так, как тебе удобно». Он посмотрел на меня с легким раздражением, но ничего не сказал. В воздухе повисла тишина. А дочка продолжала играть, ни на что не отвлекаясь. Казбек задержал на мне взгляд, словно изучая и пытаясь найти ответ. Но, видимо, не знал, как к этому отнестись. Я внезапно осознала. Любой другой мужчина просто перенес бы наши занятия любовью на сегодня. Подумал бы, что это не проблема, что нет нужды подстраивать все по четким дням и расписаниям. Но только не Казбек. Для него суббота — это суббота, и все должно идти по расписанию, как и всегда. Вся его жизнь выстроена вокруг правил, пунктов, строгих границ, которые он сам себе когда-то установил и теперь ни за что не переступит. Эта мысль меня неожиданно кольнула. Я смотрела на него и вдруг поняла, что за всей его заботой, за этим его упрямством, привычками и якобы защитой семьи скрывается просто холодная предсказуемость. Казбек продолжал смотреть на меня, не отводя взгляда, как будто пытался найти в моих словах что-то понятное, привычное для него. Но по выражению его лица я видела, он не понимал. Казбек привык к тому, что в его жизни все имеет место, время, цель. Это всегда было для него главной опорой, порядок, в который укладывается и работа, и дом, и мы с дочкой. Но сейчас я не хотела быть частью его расписания. «Казбек», — тихо сказала я, чувствуя, что молчание становится невыносимым. «Иногда все можно оставить как есть. Не все в жизни должно следовать правилам. Я просто хочу провести время с родными, без каких-то условий и графиков». Его взгляд чуть потемнел, и я почувствовала, что он разозлился, но, как всегда, сдерживал это, отгородившись своей холодной стеной. «Алина», — ответил он, сдерживая раздражение, — «мы семья. У нас есть определенные правила. Без них, как ты думаешь, Что у нас останется? Я посмотрела на дочку, которая все еще играла на кровати со своим зайцем, тихо хихикая и качая игрушку в ладонях, словно это был ее лучший друг. Хотелось ответить, что у нас должно быть гораздо больше, чем правило. Но с Казбеком все было иначе. «Слушай», — сказала я, собравшись с мыслями, «у нас с тобой есть расписание, но оно не должно управлять моей жизнью. Я хочу чего-то большего для себя, для нас. Ты можешь это понять?» Он еще мгновение смотрел на меня, потом встал и, не сказав больше ни слова, просто молча вышел из комнаты. На следующий день я собралась и отправилась к родителям. Их дом находился в том же городе, на окраине, где жизнь текла спокойнее, где каждый знал каждого, а улицы пахли свежим хлебом и зеленью. Это было место, где я выросла, место, где все напоминало о моем детстве. Здесь не было роскоши, как в доме Казбека, но было тепло, уют, который я всегда любила. Родители жили средне, но никогда не жаловались. Отец, как и прежде, каждый день уходил на рынок, продавая овощи и фрукты, которые сам выращивал. Мама всегда была домохозяйкой, заботилась о доме и следила за всем с непреклонной точностью. Дочка сидела у меня на руках, внимательно разглядывая все вокруг своими большими любопытными глазами. Ее светлые, чуть вьющиеся волосы мягко ложились на маленькие плечики, а пухлые щечки розовели от свежего воздуха. Она обнимала своего любимого зайца, который выглядывал из-под ее пальчиков и время от времени сжимала его так крепко, будто боялась потерять. Когда я вошла в дом, мама тут же бросила свои дела и поспешила ко мне. Ее глаза загорелись радостью, и на лице появилась теплая улыбка. «Алина!» — воскликнула она, обнимая меня крепко и заботливо. Ее взгляд тут же опустился на внучку. «Ах, моя маленькая звездочка! Какая ты стала большая!» Дочка засмеялась, протянула к бабушке ручки и выронила зайца, который упал на пол с мягким звуком. Бабушка тут же подхватила ее, прижимая к себе, и маленькие пальчики запутались в ее платке. Мама улыбнулась еще шире, а дочка, словно почувствовав тепло и заботу, начала лепетать что-то свое, тихо и с радостью. «Смотри, как она тянется к тебе!» — сказала я, наблюдая за их общением. Мама, сияя от счастья, укачивала внучку на руках. «Да ты у нас совсем озорница!» — нежно прошептала она, касаясь носом ее мягких волос. «Как же я рада вас видеть!» Ее руки были чуть грубоваты от работы, но это всегда давало мне чувство защищенности, которое я так ценила. Дочка, заметив зайца, потянулась за ним и засмеялась, когда бабушка помогла ей вернуть игрушку. Но радость быстро сменилась строгим взглядом. «Что это ты зачастила к нам?» — сказала она, притворно нахмурившись. «Ты же знаешь, не стоит так часто приезжать в родительский дом. Теперь твой дом с мужем». Я почувствовала, как внутри что-то кольнуло, но постаралась не показать этого. Знала, что мама говорила это не со злом, а просто следовала традициям, которые для нее были незыблемы. «Просто захотелось повидаться, мам», — ответила я, улыбнувшись. «Ты же знаешь, иногда хочется тепла». Мама чуть смягчилась, но все равно покачала головой. «Ладно, проходи, чайник уже вскипел», — сказала она. «Отец скоро вернется с рынка, он тоже обрадуется». Я прошла в гостиную, где каждый уголок был знаком. Стены, на которых висели старые фотографии, запах свежего хлеба и яблок. Все это возвращало меня в те дни, когда мир был проще. Мама, передав мне внучку, начала накрывать на стол. Ее бесконечная энергия разливалась по дому, как привычный ритуал. За это я ее и любила. За эту неугомонность, за ее желание заботиться. «А ты знаешь, брат с женой приходили на днях», — заговорила она, ставя чашки на стол. «Опять все про свою работу рассказывала. Ну зачем ей работать? У мужа-то зарплата хорошая, а она все свое. Невестка их». Мама вздохнула и бросила на меня многозначительный взгляд, словно напоминая, что она гордится моей правильной ролью жены. Я промолчала, зная, что спорить с ней бессмысленно. Традиции и убеждения родителей были слишком глубоки, чтобы их изменить. Но внутри у меня заворочился странный комок. Я знала, что как бы я ни старалась соответствовать этому образу, что-то в моей жизни уже изменилось. Дочка, увлеченная своим зайцем, прижалась ко мне и улыбнулась, как будто чувствовала, что я нуждаюсь в поддержке. Ее маленькая ладошка потянулась к моей щеке, и я ощутила, как в груди разливается тепло. Маме было невозможно объяснить, что жизнь идеальной жены, о которой она мечтала для меня, не всегда приносит счастье. Я убедилась в этом на собственном опыте, следуя ее правилам и убеждениям. Казбек видел во мне удобство и привычный порядок, который поддерживался именно благодаря этим правилам. Но эта идеальная роль жены, построенная на традициях и соблюдении чьих-то ожиданий, больше не приносила мне ни радости, ни удовлетворения. Казбек. Вечером, вернувшись домой, я почувствовал, как раздражение с новой силой накатывает на меня волной. Дом встретил привычной тишиной, но вместо покоя она только усиливала мое недовольство. В это время я должен был идти в душ, готовиться к нашему субботнему ритуалу, исполнять обязанности мужа, как и всегда. Все было предсказуемо и ясно. Но теперь этот привычный порядок был нарушен, и я впервые за долгое время не знал, что делать дальше. Алина уехала к родителям, и это казалось мне абсурдным. Из-за ее глупого упрямства мои планы были разрушены. Я ходил по дому, пытаясь занять себя, но все было не так. Я бросил взгляд на кровать, застеленную безупречно, но казавшуюся сегодня холодной и чужой. Ощущение пустоты в комнате было новым и неожиданным. Раздражение поднималось внутри меня все выше. Я привык к порядку, к расписанию, к тому, что в моей жизни все шло по заранее продуманному плану. Я знал, что и когда должно происходить, знал, что Алина будет рядом, заботливая и послушная, выполняющая свои обязанности. Это было основой моего мира, который я построил и которым управлял. Но теперь эта стабильность дала трещину. Почему она так упорно ломает наш порядок? Пронеслось в голове, и я сжал кулаки, пытаясь подавить это раздражение. Внутри меня росло чувство, что что-то ускользает, что я теряю контроль. И именно это выводило меня из себя больше всего. «Сынок, все в порядке?» Мамин голос раздался так неожиданно, что я вздрогнул. Она стояла на пороге кухни. Ее теплые глаза с беспокойством следили за мной. Я даже не заметил, как вошел в комнату и задумался, уставившись в пустую чашку на столе. «Да, мама, все нормально», — коротко ответил я, стараясь скрыть раздражение, которое бурлило внутри. Мама была как вечная наседка, всегда готовая о чем-то позаботиться, предложить помощь, накормить, обнять. В другие моменты это успокаивало, но сегодня ее забота только усиливала мое внутреннее напряжение. «Ты какой-то задумчивый», — продолжала она, делая шаг вперед. «Может, хочешь покушать? Я только что плов выключила, твой любимый». Ее голос был мягким, но настойчивым. Я с трудом подавил вздох. Мама всегда видела, когда со мной что-то не так, но пыталась справляться по-своему, через заботу, еду, теплые разговоры, которые мне в этот момент были ни к чему. «Спасибо, но я не голоден», — сказал я, отворачиваясь к окну и надеясь, что она поймет намек. Но вместо того, чтобы уйти, она подошла ближе и мягко положила руку мне на плечо. Ее прикосновение было теплым, и на миг я вспомнил, каким спокойным и защищенным чувствовал себя в детстве. «Казбек, сынок, я вижу, что тебя что-то тревожит. Не держи в себе». Ее голос был тихим, с нотками беспокойства, и мне стало не по себе от того, что она снова пытается проникнуть за ту стену, которую я так старательно выстроил. «Все хорошо, мама, правда?» — ответил я, постаравшись улыбнуться, но знал, что улыбка вышла натянутой. «Просто устал. Рабочие моменты». Она кивнула, но ее взгляд остался тем же, полным тревоги и нежности. «Ты знаешь, что я всегда рядом, если нужно», — сказала она, слегка сжав мое плечо, прежде чем повернуться и выйти из кухни. Когда ее шаги стихли, я вздохнул, чувствуя, как раздражение медленно отступает, оставляя после себя усталость. Мамины попытки позаботиться обо мне, как и всегда, напомнили, что здесь, в этом доме, все остается неизменным, как бы ни менялась жизнь вокруг. Алина. Я сидела на краю кровати в своей старой комнате, окруженная воспоминаниями, которые будто материализовались здесь в каждом предмете. Обои с выцветшими узорами, старые книги на полке, мои романтические романы, которые я зачитывала до дыр, плюшевый мишка, до сих пор сидящий на подоконнике, хранитель всех моих детских секретов. Здесь, в этом доме, все казалось таким простым и понятным, словно время замерло и ждало меня, чтобы я снова вернулась в тот беззаботный мир. Я невольно задумалась. А как бы сложилась моя жизнь, если бы я не вышла замуж за Казбека? Может, я была бы свободнее, жила бы, не подстраиваясь под чужие правила, сама бы решала, чего хочу. Осталась бы здесь, в родном районе, где каждый знаком, рядом с родными и друзьями. Наверное, у меня была бы своя работа, пусть и не блестящая, но приносящая радость. Возможно, я могла бы путешествовать, встречать людей, не задумываясь об обязанностях и распорядках. Жить для себя. Только представив это, я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло, словно мне показали дверцу, за которой могла бы быть совсем другая я. В этот момент мое внимание привлек тихий смех. Моя дочка сидела рядом и увлеченно грызла ушко своего плюшевого зайца. Ее маленькие пальчики крепко сжимали игрушку, а взгляд, такой доверчивый и ясный, был направлен прямо на меня. Она чуть наклонила голову, будто изучала меня, и вдруг снова улыбнулась, потянувшись ко мне своими крошечными ручками. Ее взгляд был таким светлым, таким чистым, что на сердце сразу стало тепло. Я поймала ее руку, посмотрела в ее глаза, и все мои мысли о возможной жизни мгновенно рассеялись. Как бы ни сложилась моя судьба, я не могла представить ни дня без этого маленького человечка, который сейчас смотрел на меня с такой любовью и радостью. Ради этой улыбки, ради ее крохотных пальчиков, цепляющихся за меня, я готова была пройти через что угодно. Я поняла, что, несмотря на все трудности и сомнения, мне не о чем жалеть. Казбек. Алина вернулась домой, вся светящаяся, с улыбкой, которая не сходила с ее лица. Я сразу заметил, что с ней что-то не так. Слишком легкая походка, глаза блестят, и это выражение какой-то детской радости. Она вошла, словно не было всех тех разговоров и ее странных выходок, словно она вообще забыла о том, что уходила раздраженной. Я стоял в прихожей и молча наблюдал за ней, не отрывая взгляда. Она обняла дочку, легко поцеловала ее, а затем, заметив мой взгляд, тоже чуть улыбнулась, как будто это было самое естественное. «Ну как? Как твои родители?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, хотя внутри все закипало. «Прекрасно», — ответила она, снимая пальто и аккуратно вешая его на крючок. «Так хорошо провели время». Ее слова — это счастье на лице. Я не мог понять, что меня раздражало больше — ее небрежный ответ или это непривычное веселье в ее глазах. Она вела себя так, будто это нормально — уехать, нарушив наш порядок, а потом вернуться, как ни в чем не бывало. «Раз тебе там так нравится, почему же не осталось еще на пару дней?» — не выдержал я, прищурившись. Алина лишь пожала плечами, слегка усмехнувшись. «Может, в следующий раз и останусь», — ответила она, скользнув мимо меня в гостиную, словно не замечая моего раздражения. Это ее легкость, эта независимость, с которой она теперь говорит, сводили меня с ума. Казалось, она больше не подстраивается под мои ожидания, как будто решила, что теперь у нее есть своя жизнь и свои желания. Я стоял, чувствуя, как привычный порядок рушится у меня под ногами. Поздним вечером, когда дом погрузился в тишину и дочка уже крепко спала в своей кроватке, я услышал, как открылась дверь ванной. Не ожидая ничего необычного, я продолжал просматривать документы, мысленно планируя завтрашний день, когда в комнату вошла Алина. Я поднял глаза, и мое спокойствие тут же дало трещину. Она стояла в дверном проеме, обернутая лишь в легкий полупрозрачный пеньюар, который я на ней раньше не видел. Он мягко облегал ее фигуру, обнажая контуры, и, казалось, струился по коже, отражая свет так, что сдержаться было невозможно. Алина смотрела на меня с легкой улыбкой, чуть лукавой и уверенной. «Ты что-то хочешь этим сказать?» — спросил я, пытаясь вернуть себе обычное спокойствие и деловитость. Она подошла ближе, медленно, не спуская с меня глаз. Я ощущал ее присутствие всем телом. Ее тепло и тот едва уловимый аромат, который витал вокруг. Она остановилась прямо передо мной и с легкой усмешкой склонила голову. «А если да?» — тихо ответила она, не отрывая взгляда. Это было не похоже на Алину, которая всегда жила по правилам, которых я от нее ожидал. Ее привычное смирение словно улетучилось, и вместо него я видел женщину, уверенную в себе, желающую большего, чем следовать расписанию. «Завтра суббота», — сказал я, напомнив небрежно, хоть и чувствовал, как с каждым ее движением мой контроль тает. Алина мягко рассмеялась, игнорируя все мои намеки. «Казбек», — произнесла она, сев рядом и будто случайно коснувшись моего плеча. «А что, если однажды просто не следовать правилам? Забудь на миг о субботе, о расписании. Просто будь со мной, здесь и сейчас». Я смотрел на нее, чувствуя, как внутри все закипает. Ее слова звучали как вызов, но в них было и что-то большее. Искренность, уверенность и теплая решимость. Я смотрел на нее, на ее вызывающий взгляд и едва сдержанную улыбку. Все это было так не по правилам. Она не должна была быть здесь сейчас, в этом полупрозрачном пеньюаре, не должна была нарушать наш распорядок, пытаясь втянуть меня в ее новый ритм. Я сделал глубокий вдох, стараясь вернуть себе хладнокровие. «Алина», — сказал я ровным, чуть отстраненным тоном, «ты знаешь, что так просто со мной не получится». Ее улыбка чуть дрогнула, но она все же не отступила, продолжая сидеть рядом, изучая меня своими темными глазами. Ее рука скользнула по моему плечу, но я едва уловимо отстранился. «Думаешь, мне нужны такие перемены?» — продолжил я. «Не позволю собой манипулировать, Алина. Я не буду менять все только потому, что тебе вдруг захотелось по-другому».